походив среди творений, названия которых тоже утомляли, «Восторг номер 4», «Тоска номер 7» или «Переживание номер 13», зрители совсем было сникли, но вдруг Незнайка, который куда-то пропал, прибежал к друзьям и закричал: «Братцы, там такое! Такое!» «Какое?» — спросил Гунька. «Где?» — поинтересовался Пестренький. «Там! Дальше! Такое!» И с вопросом «какое?» все бросились бежать за Незнайкой, забыв о приличиях и не скрывая, что им вовсе не понравилось творчество старых и новых мастеров. Подбегая к последним залам, Кнопочка, Пышечка, Гунька и Пестренький успели прочесть на стене указатель «Новейшее технотронное искусство». Бум! Пш! Бум! Неслись им навстречу необычные звуки, и в полутемном зале они увидели то, чего никак не ожидали увидеть в музее. «Последний писк нашего каменистого сюсюра!» — кричал им вдогонку Гранитик. «Пожалуйста, будьте осторожны! Не подходите близко, это может быть опасно!» Трах-бум! Слышалось из центра зала, где виднелось какое-то чудовище, огороженное сеткой. Громадный механический паук, похожий одновременно на луноход или шагающий экскаватор, топтался на месте, пыхтел, сопел, выпускал из разных дырочек ноздрей пар или дым, вспыхивал глазами прожекторами и при этом несколькими лапками поднимал с пола камешки и бросался ими в разные стороны. Именно для этого, видимо, и сделали вокруг сетку, в которую камешки стукались и отлетали обратно под лапы механического паука. Всем очень понравилось чудище, но смотреть на него тоже почему-то быстро надоело, и Кнопочка спросила Гранитика: «Скажите, а при чем тут искусство?» «Я между нами сам не понимаю. Но искусствоведы уверяют, что это последнее достижение творческой мысли». В этот момент странные звуки смолкли. Один глаз прожектор потух, а второй начал мигать. Механическое чудище еще разок дернулось и затихло. Тут же откуда-то выскочили три малыша, подлезли под сетку и стали крутить отвертками и гаечными ключами разные механизмы. Потом один из них повернулся к посетителям и, извиняясь, сказал: «Техническая неисправность, слишком сложная конструкция, сегодня работать больше не будет». «Ну и не надо», — сказал Незнайка. «Если он только пыхтит и камнями кидается, то мы уже все посмотрели. Нам на свежий воздух пора». Все вышли на площадь современного искусства. Мелкие капельки сыпались с неба, и каменные скульптуры и дорожки между ними, засыпанные галькой, блестели, будто подернутые масляной пленкой. Так как у малышек были зонтики, то каждый укрыл под своим зонтом по малышу. Кнопочка — Гуньку, а Пышечка — Гранитика. «А я без зонтика обойдусь», — сказал Незнайка. «У меня шляпа лучше любого вашего зонта». «Эй, Пестренький, иди ко мне. У моей шляпы во какие поля!» — показал он, разводя в стороны руки. «Нет, Незнайка, спасибо. Я лучше под дождичком похожу», — отозвался Пачкуле Пестренький, а про себя подумал, чтоб потом не умываться. «Сейчас с меня лишнюю грязь и смоет». «Так ведь одежда промокнет». «Вот и хорошо. Заодно и постирается. Потом прямо на меня высохнет, сейчас уже тепло». Побродив еще немного среди скульптур, два зонта, голубая шляпа и взъерошенный, нахохлившийся, как воробей, Пестренький, пошли к пристани. По дороге они повстречали Цветика, Гуслю, Знайку, Тюбика, Стекляшкина и Винтика со Шпунтиком. Те тоже шли к реке, обмениваясь друг с другом впечатлениями о встречах с коллегами. Дождик прошел, тучи отступили, солнце садилось, казалось, прямо в воду огурцовой реки ниже по течению. Река извивалась среди пустыни, сверкала и слепила глаза. Зрелище было невероятное, казалось, что свершается чудо, будто волшебница весна сейчас на миг ослепит всех, потом набросит на землю темное покрывало ночи, и завтра в пустыне появятся травка, цветы и деревья. «Красота какая!» — сказала Пышечка. «Весна!» В то мгновение ветерок откуда-то донес до коротышек еле уловимый запах распускающихся растений. «Пахнет, как в цветочном городе», — сказала Кнопочка. Но когда она оглянулась кругом, то ей стало очень грустно. Это был только запах далеких цветов и травы, а кругом раскинулся город без единой травинки и еще дальше пустыня. Весенняя ночь прошла быстро. Художник, музыкант, поэт и фотограф, которые ночевали у себя на плоту, проснулись с первыми лучами солнца. «Пора готовиться к открытию нашей передвижной, вернее, плавучей выставки. Это будет наш подарок и сюрприз каменному городу», — сказал Тюбик и перебрался на пристань, а затем на гранитную набережную с таким же гранитным парапетом, над которым возвышались фонари на столбиках. Фонари, кстати, было на набережной видимо-невидимо. Их возвели по проекту скульпторов Столбика и Фонарикова. Довольно кургузые фонари на толстых каменных ножках торчали вдоль всей набережной. Даже большие ценители каменистого сюсюра и почитатели талантов Столбика и Фонарикова сомневались в необходимости такого количества неуклюжих осветительных приборов, которые, как сорняки в чистом поле, убегали вдоль реки за город в пустыню. Среди жителей набережную эту частенько называли «офонаревшая». Так вот, на этой самой набережной Тюбик натянул между десятком фонарей крепкую прозрачную леску, сложил в одном месте кучку бельевых прищепок и крикнул: «Эй, гусля, подай-ка мне, пожалуйста, картины!» Гусля принес большую папку. В ней были рисунки и акварели Тюбика, сделанные на сушеных листиках и бересте. Гусля стал доставать картиночки и сказал: «Смотри, это же наш цветочный город, когда мы отплывали. Какой ты молодец, что успел даже в тот момент делать наброски. Как много коротышек нас провожало, а цветов у нас там сколько!» «А вот видишь, — ответил ему Тюбик, — эту картину я сделал, когда нас встречали уже здесь, в Каменном. А это, когда мы плыли еще среди красивых берегов, до пустыни». И он стал доставать все новые и новые картины, портреты, пейзажи, изображения сценок, когда малыши строили плоты, устраивали бивуак, купались, боролись с водоворотом. «Отлично получается!» — приговаривали Гусли и Цветик, который тоже перебрался на набережную. Художник тем временем разложил все картины в определенном порядке прямо под натянутой леской. Потом взял горсть прищепок и стал развешивать свои картины, как белье для сушки. Гусли и Цветик ему помогали, приговаривая: «Ой, здорово ты придумал! Прямо выставка прачечная получилась!» Утро было ясное, безветренное, и картины ровненько висели вдоль всей набережной. Можно было прогуливаться на свежем воздухе и любоваться произведениями искусства. Скоро первые посетители передвижной выставки уже прохаживались по набережной и разглядывали красивые пейзажи и сценки из жизни. Их Тюбик называл «жанровыми». По лицам зрителей было заметно, что им нравится разглядывать на картинках виды реки, полей, леса, приятно узнавать портреты знакомых малышей и малышек. «Какое интересное и красивое искусство!» — говорила одна малышка. «Совершенно другое впечатление. Не то что наш каменистый сюсюр, где одни квадратики и треугольнички». «А как называется такой стиль?» — спросила она у подруги. «Говорят, этот стиль называется реализмом, ну, то есть, когда все изображается своеобразно, но правдиво, когда река похожа на реку, дом на дом, а малыш на малыша».